Что случится, если эти новые технологии будут использованы в войне? Не могут ли они привести к нашему вымиранию? Некоторые технологии, которые будут разработаны в этом веке, будут очень и очень мощными. Будучи использованы в дурных целях, они смогут причинить большой ущерб людям и окружающей среде. Некоторые даже могут, в самом плохом случае, привести к исчезновению разумной жизни. Это самое страшное, что может произойти, и этого мы должны избежать любой ценой. Вот некоторые гибельные для человечества сценарии, которые обсуждались трансгуманистами. Серая топь. Grey Goo. Самовоспроизводящиеся наномашины случайно выходят из-под контроля и пожирают всю биосферу, превращая ее в серую топь. Поскольку молекулярная нанотехнология будет использовать новые химические структуры, нет оснований полагать, что природные механизмы, которые поддерживают равновесие, сдерживая размножение органических самовоспроизводящихся существ, станут препятствием для нанорепликаторов. В принципе, сравнительно легко встроить дублирующие предохранители, которые сделают такое развитие событий невозможным. Например, можно сделать самовоспроизводящиеся машины, репликаторы, зависимыми от какого-то витамина, редкого химического вещества, необходимого им для функционирования. Или можно сделать адаптивные мутации сколь угодно маловероятными с помощью правильного дизайна. Эксперименты с самовоспроизводящимися машинами могут быть ограничены границами запечатанных лабораторий, небольших камер, которые автоматически взрываются, уничтожая все внутри, если что-то попытается проникнуть через их стены, неважно, изнутри или снаружи. Таким образом, если разработка нанотехнологий будет производиться ответственными людьми и со строгими предосторожностями, появление серой топи можно избежать. Черная топь. Black Goo. Общепринято считать, что черная топь, под которой понимают умышленно изготовленные разрушительные наномашины, представляет собой гораздо большую проблему. Один из способов защититься от угрозы черной топи заключается в создании активных щитов, автоматических защитных систем со встроенными ограничениями, предназначенными для предотвращения их использования в агрессивных целях. Можно представить себе глобальную иммунную систему, состоящую из наномашин, блуждающих по поверхности Земли в поисках опасных репликаторов. Проблема с этим подходом заключается в том, что хотя создание надежной глобальной иммунной системы может быть возможным, это может оказаться гораздо сложнее, чем создание разрушительных наномашин. В таком случае, в течение некоторого времени мир будет беззащитен. Необходимо, чтобы в течение этого периода соглашение о нераспространении и всемирный контроль помешали агрессорам злоупотребить нанотехнологией. Другой способ снизить риск нашей гибели заключается в создании рассредоточенных космических колоний. Опять-таки, проблема состоит в том, что для реализации таких проектов в больших масштабах потребуется слишком много времени. Сколько будет длиться критический период от разработки опасных наномашин до создания адекватной защиты, зависит от темпов технического прогресса в течение этого интервала. Те, кто полагают, что в будущем произойдет сингулярность, уверены, что этот период может оказаться очень коротким. Сверхразум. Хотя в целом трансгуманисты желают создания сверхразума, некоторые опасаются, что плохо запрограммированный сверхразум может захотеть истребить всех людей или даже уничтожить всю разумную жизнь, включая себя. Что еще усиливает такие опасения, так это идея о том, что сверхразум умственно будет столь чуждым нам и столь превосходящим человеческий разум, что для нас будет очень сложно предвидеть или регулировать его мотивацию и невозможно контролировать его против его воли. Ядерное и биологическое оружие. Ядерное и биологическое оружие продолжают оставаться угрозами. Сегодняшних запасов оружия недостаточно, чтобы полностью уничтожить наш вид. Однако вполне возможно, что в будущем с помощью генной инженерии будут созданы еще более смертельные биологические агенты, чем мы имеем сегодня. Хочется надеяться, что разработка вакцин и противоядий не будет отставать от разработки токсинов и возбудителей болезней, но мы не можем быть в этом уверены. Предотвращение распространения оружия массового уничтожения должно иметь самый высокий приоритет для любой ответственной страны. Помимо масштабной войны, способной уничтожить наш вид, слишком легко представить себе государство-изгой или террористическую группу, использующих, возможно, с целью шантажа оружие массового уничтожения, чтобы вызвать большие потери среди гражданского населения и разрушить цивилизацию. Другие сценарии конца света. Быстро усиливающийся парниковый эффект, при котором из-за потепления выделяется все больше и больше метана, который сам является парниковым газом. По мнению большинства трансгуманистов, едва ли это приведет к нашему вымиранию. Естественные пандемии, быстро распространяющиеся через межконтинентальный транспорт, вряд ли они погубят нас, но к этому нужно относиться серьезно. Столкновение с кометой или астероидом очень маловероятно. Распад метеоустойчивого вакуума, вызванный физическими экспериментами в области высоких энергий. Энергия, достижимая сегодня, значительно ниже энергии космического фонового излучения, но в будущем могут быть разработаны более мощные методы ускорения частиц, которые могут оказаться потенциально опасными. Бесспорно, что существуют и другие опасности, о которых мы пока не догадываемся. В этой связи представляет интерес спорный аргумент Картера Лесли о конце света. Картер-Лесли Doomsday Argument, в котором на основании теоремы Байеса и нескольких небольших эмпирических предположений делается вывод о том, что риск гибели человечества до сих пор систематически недооценивался.